До полудня 19 числа движение, оживленные разговоры, беготня, посылки адъютантов ограничивались одной главной квартирой императоров. После полудня того же дня движение передалось и в главную квартиру Кутузова, и в штабы колонных начальников. Вечером через адъютантов разнеслось это движение по всем концам и частям армии, и в ночь с 19 на 20 поднялась с ночлегов, загудела говором и заколыхалась, и тронулась громадным девятиверстным холстом 80-тысячная масса союзного войска. Сосредоточенное движение, начавшуюся поутру в главной квартире императоров и давшее толчок всему дальнейшему движению, было похоже на первое движение серединного колеса больших башенных часов. Медленно двинулось одно колесо, повернулось другое, третье, и все быстрее и быстрее пошли вертеться колеса, блоки, шестерни, начали играть куранты, выскакивать фигуры, и мерно стали двигаться стрелки, показывая результат движения. Как в часах, результат сложного движения бесчисленных различных колес и блоков есть только медленное и уравномеренное движение стрелки, указывающей время. Так и результатом всех сложных человеческих движений этих 160 тысяч русских и французов, всех страстей, желаний, раскаяний, унижений, страданий, порывов гордости, страха, восторга этих людей, был только проигрыш Аустерлицкого сражения, так называемого сражения трех императоров, то есть медленное передвижение всемирно-исторической стрелки на циферблате истории человечества. Князь Андрей Болконский был в этот день дежурным и неотлучно при главнокомандующем. В 6 часу вечера Кутузов приехал в главную квартиру императоров и, недолго побывав у государя, зашел к обер-гофмаршалу графу Толстому. Болконский воспользовался этим временем, чтобы зайти к Долгорукову, узнать о подробностях дела. Андрей чувствовал, что Кутузов чем-то расстроен и недоволен. И что им недовольны в главной квартире, и что все лица императорской главной квартиры имеют с ним тон людей, знающих что-то такое, чего другие не знают. И поэтому ему хотелось поговорить с Долгоруковым. «Ну, здравствуйте, моншер», — сказал Долгоруков, сидевший с Билибиным за чаем. «Праздник на завтра? Ну что, ваш старик, не в духе?» «Не скажу, что был не в духе, но ему, кажется, хотелось бы, чтобы его выслушали». «Да его слушали на военном совете и будут слушать, когда он будет говорить «дело». Но медлить и ждать чего-то теперь, когда Бонапарт боится более всего генерального сражения, невозможно». «Да, вы его видели?» – сказал князь Андрей. «Ну что, Бонапарт? Какое впечатление он произвел на вас?» «Да, видел, что он боится генерального сражения более всего на свете», повторил Долгоруков, видимо, дорожа этим общим выводом, сделанным им из его свидания с Наполеоном. «Если бы он не боялся сражения, для чего бы был требовать этого свидания? Зачем вести переговоры и, главное, отступать, тогда как отступление так противно всей его методе ведения войны? Поверьте мне, он боится генерального сражения. Его час настал, это я вам говорю». «Но расскажите, как он, что?» – еще спросил князь Андрей. Он человек в сером сюртуке, очень желавший, чтобы я ему говорил «Ваше Величество», но к огорчению своему не получивший от меня никакого титула. Вот это какой человек, и больше ничего, — отвечал Долгоруков, оглядываясь с улыбкой на Билибина. Несмотря на мое полное уважение к старому Кутузову, продолжал он, хороши мы были бы все, ожидая чего-то, тем давая ему случай уйти или обмануть нас, тогда как теперь он верно в наших руках. Нет, не надо забывать Суворова и его правила. Не ставить себя в положение атакованного, а атаковать самому. Поверьте, на войне энергия молодых людей часто вернее указывает путь, чем вся опытность стариков. Да, но в какой же позиции мы атакуем его? Я был на аванпостах нынче, и нельзя решить, где он именно стоит с главными силами, сказал князь Андрей. Ему хотелось высказать Долгорукову свой, составленный им план атаки. А, это совершенно все равно, быстро заговорил Долгоруков, вставая и раскрывая карту на столе. Все случаи предвидены. Ежели он стоит у Брюнна, и князь Долгоруков быстро и неясно рассказал план флангового движения Бейротора. Князь Андрей стал возражать и доказывать свой план, который мог быть одинаково хорош с планом Вейротора, но имел тот недостаток, что план Вейротора уж был одобрен. Как только князь Андрей стал доказывать невыгоды того и выгоды своего плана, князь Долгоруков перестал его слушать и рассеянно смотрел не на карту, а на лицо князя Андрея. «Ну, впрочем, у Кутузова будет нынче военный совет, вы там можете все это высказать», — сказал Долгоруков. «Я это и сделаю», — сказал князь Андрей, отходя от карты. «И о чем вы заботитесь, господа?» — сказал Билибин, до сих пор с веселой улыбкой слушающий их разговор и теперь, видимо, собираясь пошутить. «Будет ли завтра победа или поражение? Слава русского оружия застрахована, ведь кроме вашего Кутузова нет у нас ни одного русского начальника колонн!» «Замолчите, замолчите, злой язык!» — сказал Долгоруков. «Неправда, теперь уже два русских — Милорадович и Докторов. И был бы третий, граф Аракчеев, но у него нервы слабые». «Однако, Михаил Илларионович, я думаю, вышел», — сказал князь Андрей. «Желаю счастья и успеха, господа», — прибавил он, — и вышел, пожав им руки. Возвратясь домой, князь Андрей не мог удержаться, чтобы не спросить молчаливо сидевшего подле него Кутузова о том, что он думает о завтрашнем сражении. Кутузов строго посмотрел на своего адъютанта и, помолчав, ответил: «Я думаю, что сражение будет проиграно». И я так сказал графу Толстому и просил его передать это государю. Что ж ты думаешь, он мне ответил? Вот что. «И, любезный генерал, я занят рисом и котлетами, а вы занимаетесь военными делами». «Да, вот что мне отвечали». В 22:00 Вейротор с своими планами приехал на квартиру Кутузова, где и был назначен военный совет. Все начальники колонн были вызваны к главнокомандующему, и за исключением князя Багратиона, который отказался приехать, все явились к назначенному часу. Вейротор, бывший полным распорядителем предполагаемого сражения, представлял своей оживленностью и торопливостью резкую противоположность с недовольным и сонным Кутузовым, неохотно игравшим роль председателя и руководителя военного совета. Вейротор, очевидно, чувствовал себя во главе движения, которое стало уже неудержимо. Он был как запряженная лошадь, разбежавшаяся с возом под гору. Он ли вез или его гнало, он не знал. Но он несся во всю возможную быстроту, не имея времени уже обсуждать того, к чему поведет это движение.